Вчера у нас был такой день, называется на санскрите Экадаш. Это 11 дней новолуния, 11 дней полнолуния. В эти дни дни считаются самыми сложными. Если вы заметили, что эти вот периоды времени у человека какие-то приключения возникают. Или настроение плохое и так далее. Поэтому имейте в виду 11 дней новолуния и полнолуния, эти дни лучше заниматься какими-то активными делами. На машине съездить, бегать, держать свои материальные дела, это очень тихо будет. Считается для материальных дел неблагоприятной. Вот нам, мы вчера умудрились в этот день как-то еще программу провести. Тот, кто уже знает про Экадаш, он уже заметил. А сегодня называется Двадаши. Вот. Кого-то на Экадаше сильно беспокоит, кого-то на Двадаши. У кого сегодня плохое настроение, поднимите руку. Вот, будем менять. Настроение зависит от влияния планет. Никакая... Плохо слышно? А вот так? Вот так лучше? Никакое настроение не появляется само по себе. Всему есть причина. И как мы в прошлый раз с вами говорили вчера, что планеты дают определенную эмоциональную окраску. То есть все возникает под влиянием тонких сил. И сегодня у нас будет первая тема этого семинара астрологии. Мы будем немножко изучать историю и принципы основные. А потом будем уже планеты проходить. Итак, ведическая астрология, она называется на санскрите Джьотиш Шастра. Джьотиш означает сияние или светило. Еще джьотиш означает свет знания. А с материальной точки зрения Индию нельзя отнести к богатым странам сейчас. Нужно отметить, что ее грабили в течение тысячи лет. И причем беспощадно и беспардонно. На чем свет стоял, короче говоря. Разносили в щепки. Ее сначала грабили монголы, потом ее грабили англичане. И то, что мы сейчас видим, это... бывшая колония, которая пытается встать на ноги. И сейчас она очень сильно поднимается. Там самые лучшие экономисты, самые лучшие в мире компьютерщики. Слышали об этом? Что люди там обладают духовным потенциалом. Не вся Индия, а некоторые сословия общества имеют до сих пор еще древние традиции. И они сохраняют это в своей стране. Поэтому нужно смотреть на эту культуру не как на западный мир, а как на культуру, которая оставила нам веды, которая, точнее, сохранила нам веды. И, к сожалению, сейчас век деградации распространился по всей Земле. Мы видим, что и в восточных странах есть проблемы, и на Западе серьезные проблемы. И было предсказание, что в эпоху Кали Запад будет поражен жестокостью, а Восток – жадностью. И мы это видим, что западные люди очень жестокие, а восточные люди, они добрые, но жадные. Таким образом, каждая группа населения, она поражена каким-то недостатком. И все, что мы можем оттуда сейчас получить, это богатейшее культурное наследие. Глубина некоторых аспектов древней Индии и... древняя цивилизация, которая называлась арийская, она сохранилась на территории нынешней Индии. И слово «Индия» на санскрите нет такого названия. Эту страну назвали мусульмане Индией, потому что граница между мусульманскими странами и люди, где живут, сейчас так называемые индусы, разделяла река Инд. Или Синг ее называли. И с тех пор эти народы стали называться индусами. Но сами себя они так не называют. Это название прикрепилось уже позже. Изначально эта земля, где была колыбель арийской цивилизации, называлась Бхарата-Варша. Бхарата-Варша, так называлась земля. И сейчас очень много есть книг, которые называются «Индийская астрология». Так вот, индийской астрологии такое не существует. Вся астрология, особенно Джьотиш-шастра, она вышла из древних санскритных текстов, которые называются Джьотиш-шастра, автора Пхригумуни. И нужно понять, что раньше, когда была ведическая цивилизация, эта культура, эта астрология уже существовала. И нигде вы не найдете на санскрите название Индия или индийское. Также нужно понять, что ведическое кулинарное искусство сильно отличается от индийской, так называемой, современной. Если вы попробуете сейчас индийскую кухню, вам просто плохо станет сразу. Это чили, посыпанный перцем. Вот это называется индийская кухня. Но ведическая кухня означает кухня древних ариев, и мы будем это проходить на следующем семинаре. Таким образом, философия, которая сейчас практикуется многими индийцами, она известна как индуизм. Но дело в том, что этот индуизм, вот это название присвоили западные люди. Нету такой религии, как индуизм. Ее не существует. Существует ведическая культура. И какая-то часть сохранилась на ее территории. И наиболее распространенная духовная культура, известная, эти культуры были распространены вокруг этой территории. В частности, Таиланд, Бирма, Вьетнам, южная часть Китая, Греция, Рим. Некогда там была ведическая культура. И мы даже видим, что Римская империя, одежда, которую носили, все было принято оттуда. То есть я еще раз хочу поставить точку, что мы говорим о древней цивилизации, которая, к сожалению, сейчас погибла. Ее как культура, как цивилизация, как государственности ее нет. Ведическую культуру сравнивают с мертвым белым слоном, от которого остались одни кости. Кости – это веды или писания, знания. И, к сожалению, до конца этой кали-юги она не будет воскрешена. То есть практически ее нет. Все, как нет такого языка, как санскрит, то есть на нем никто не разговаривает. Кроме некоторых йогов и мистиков, которые до сих пор еще в Гималаях существуют. И санскрит также это язык не индийский. И на санскрите разговаривают все высшие существа, которые живут на высших планетных системах. Это своего рода космический язык. Как на Земле есть язык английский, вы можете говорить на этом языке в любом конце света, и вас будут понимать. Также вы можете, если вы знаете санскрит и встретитесь с инопланетянами, вы сможете объясниться. Вот так вот описано. Санскрит переводится как язык Девы Нагари. Дева означает божество, Нагари – язык. То есть язык божества или язык богов. И санскрит, он певучий язык, на нем поют. На нем невозможно разговаривать. На высших планетных системах люди не говорят прозой. Они объясняются стихами, песнями и танцами. И мы видим, что некоторые индийские фильмы, там первая серия танцев, вторая песня, объясняется стихами и музыкой. То есть это все остатки той цивилизации. Конечно, очень сильно все деградировало. И веды, священные писания, они сейчас сохранились до сих пор, и они называются Джайотиш. Эти трактаты были собраны и составлены Бригу Муни, великий мудрец прошлого. Он жил в Двапара-югу. Двапара-юга, сейчас скажу, это две эпохи назад. Сейчас Кали, Трета, Двапара. Две эпохи назад, то есть примерно около миллиона лет назад. Миллион лет назад, вы скажете, еще была палеозойская эра, да? Там дикари бегали, мамонты там. На самом деле, каждые вот эти четыре эпохи, золотой, серебряный и железный век, век имеется не 100 лет, а эпоха, они проходят циклично. И каждый цикл кончается зимой или эпохой Кали, потом наступает новая эпоха. И описывается в ведах, что в конце этой Кали-юги животные станут огромного размера, люди станут очень маленькие, короткими руками, с большой челюстью, рост их будет 1,20 м, это так 1,10 м, вот так вот. То есть они в обезьяну превращаются. И мы видим, что динозавры, вот находят динозавры, там черепа людей, и видим, что череп обезьяны или человекоподобной обезьяны, она древнее. А потом вы находите более современный череп. И отсюда заключение, что вот с этого все началось. На самом деле с этого все закончилось. Этим закончилось. А началось все с нормального эволюции. То есть в этом мире все идет к старению. Есть точка рождения, существования, увядания, уничтожения. О какой эволюции идет речь? Это неверный подход. Если этот мир временный, и все подвергаются старению, почему же говорим, что это эволюция? Идет деэволюция. То есть от высшего к низшему. Потом наступает смерть. Как личность, как человек умирает, так же общество умирает. Страна может умереть, Земля может умереть, Вселенная может умереть. Так вот, наша Вселенная живет 100 лет по исчислению полубогов. Что такое 100 лет? Это один день равен 4 миллиарда 300 миллионов солнечных лет. Столько же длится ночь, живет Вселенная 100 лет. Вот посчитайте. И в Ведах описано, что сейчас Вселенная прожила 50 лет. То есть осталось еще 50 лет. В конце эта Вселенная будет уничтожена полностью и создастся новая. Так происходят циклы. Вот этот цикл уничтожения Вселенной называется Манвантара. И можете себе представить, сколько мы уже жизни здесь бултыхаемся. Вот эта вот теория, что кто-то прожил там 5 жизней, кто-то 6 жизней, слышали? Да? Там даже высчитывают. Вот эта теория, она не авторитетна. Мы существуем с момента возникновения Вселенной. А еще неизвестно, сколько мы жили до, в ту Манвантару. Можете себе представить? Вот наш ум не может вместить вот эти объемы. Если вы посмотрите в небо и долго будете смотреть на него, у вас охватит страх, бездна, бесконечность. Но оказывается, в Джайотиш-шастрах описано, что Вселенная тоже имеет размер. И она конечна. И вот эти вот Вселенные плавают, как маленькие ядрышки, маленькие зернышки, они плавают в космическом пространстве. И вот это вот маленькое зернышко, в котором находятся тысячи галактик, выходят из пор Верховной Личности Бога, из его кожи. Сидит дядя Вася в городе Ростове, на какой-нибудь там улице Ленина, и говорит: ну-ка покажите мне его. И музыка. Понимаете, как это глупо выглядит? Мы не можем понять даже то, что будет с нами завтра. Наша память очень ограничена. Мы даже не помним, что с нами было 2 дня назад в это самое время. Но если напрячься, может быть, вспомните. Но даже не можем вспомнить, что было полгода в то же самое время, в этот же день. Также мы не помним свое рождение, однако это факт. Я сижу перед вами, я родился. Кто скажет, что я не родился? Я родился, значит, я был эмбрионом, развивался в утробе матери. И таким образом, если я не помню, что я родился, я могу сказать: вы знаете, этого не существует. Я не рождался. Я вот был таким, какой я есть. Вот таким образом объясняется строение Вселенной. Они думают, что она-то появилась из хаоса, сама по себе. Сначала ничего не было. Вот у меня в кармане ничего нет сейчас. Нет ни одной копейки. Потом появилась копейка. Сама причем. А потом, когда она появилась, она еще взорвалась. Бахнула. И в этом кармане появилось $1000. И еще так уложилось. И запаковалось. Да, сама. Сам появился этот микрофон, сам этот зал появился, никто его не строил, он появился сам. И вы тоже сами по себе появились. Так пришли и проявились. И вот что самое интересное, логика такая, что взрыв, вот эта теория сингулярности, да, взрыв появился, взрывы появился порядок. Планет, движение Солнца и Луны, все движется по орбите. Солнце заходит, входит Луна, день, ночь, ложимся спать, поднимаемся, действуем, это все случайно. Случайно появился апельсин, порезанный на дольки, уже удобно, чтобы было кушать. Случайно появилась травка, которая лечит, допустим, какой-то орган, а эта травка другой орган лечит. Тоже случайно совершенно так. Хаотично это все произошло. Потом появилась амеба, потом ей надоело плавать в воде, она решила побегать по суше. У нее раз ласты, ноги появились, она побежала. А когда она побежала, ей надоело бегать, она решила полетать. У нее раз крылья появились. Она полетела. А потом надоело ей летать, захотелось ей двумя ногами ходить. У нее раз появились ноги. Так появился человек, оказывается. Нет, потом она стала обезьяной, потом обезьяне надоело прыгать по дереву, она решила стать разумным. Вы не находите, что это бред сумасшедшего? Хорошо, это ваше право. В таком случае обезьяна, которая сейчас существует, почему она не изменилась в человека? Почему есть человек, почему есть обезьяна? Где переходная стадия? Ее нет. Ее нет. Давайте смотреть факты в лицо. Возьмите обезьяну и сделайте из нее человека. Был один ученый, который создал по теории сотворения Вселенной, вот колбу сделал, создал все эти газы, разряды туда пускал. Вот, все это он делал, и там образовалось жидкое месиво. Что такое наука? Наука означает гипотеза, эксперимент и факт. Если мы говорим, что жизнь произошла из материи, давайте продемонстрируем. Возьмем кусок мяса, разложим его на элементы, пусть он электрический разряд, пусть оно живет, побежит, ножки вырастут. Этого не будет. Тогда не нужно говорить, что жизнь произошла из материи. Наука означает факт. Факт, планета, Луна управляет ростом растений. Это факт? Факт. Солнце управляет движением нашего дня и также пищеварением. В 12 часов нам хочется кушать. Факт? Факт. Значит, солнце управляет пищеварением. То есть наука означает трезвый подход к вещам. Но когда мы говорим, что из ничего появилось что-то, это, господа, ненормально. И за это получают Нобелевские премии кучу денег. Таких теорий очень много. Сейчас наука пытается всеми силами доказать, что все произошло случайно. Ничего, нет никакой закономерности. Сидят в космической, как это называется, лаборатории люди, управляют спутниками. Сколько там их сидит? Ученых высокого уровня, они сидят, управляют процессом движения спутника. Это целая система. Но такие спутники, как Земля, Солнце, Сатурн, Луна, движутся по орбите, это все само. Случайно. И что самое интересное, обратите внимание, простой комар, который летает в воздухе, он никогда не сбивает другого комара. Видели, когда они толкаются вместе? Таким образом, мы видим, что в природе все уже существует. Или, допустим, люди изучили, как устроена стрекоза, или сделали вертолет. Вертолет уже существует в виде стрекозы. Дальше они изучили, как устроено инфракрасное излучение. У змеи вот отсюда, из этих вот мест, выходит инфракрасное излучение. Они изучили, как это работает, и сделали прибор ночного видения. А он уже есть в голове у змеи. И что же вы считаете, что это появилось само? Случайно соединилось, получился сложнейший прибор. Кошка видит ночью. Очень четко она видит. Мы не можем это видеть. Наше зрение немножко уступает зрениям животных. Японцы хотели сделать камеру, как устроен глаз. Если помотать головой, мы можем видеть, что оптика глаза так устроена, что картинка не прыгает в голове. Видите? Не прыгает. Ну попробуйте так камеру сделать и посмотреть, что получится. Вот они пытались такую камеру сделать, а у них ничего не получилось. В общем, мы видим, что строение Вселенной очень сложно для понимания. Даже организм, как он устроен, до сих пор врачи не понимают до конца, как он работает. До сих пор не изучен мозг. Они знают, что есть части, определенные, что отвечающие, но как он работает, до конца неизвестно. Это загадка. Так вот, чтобы подойти к таким сложнейшим знаниям, как Джайоти Шастра, человек должен мыслить гораздо шире, чем свое тело. Наш череп, в нашем черепе находится мозг, весом там 3-4 килограмма, и с помощью этого мозга, который работает на 4%, мы пытаемся понять Вселенную. Вот о чем речь идет. Поэтому есть два типа постижения знания. Первое, с помощью эгоизма мы постигаем знания. Формула такова. Этого не может быть, потому что этого не может быть. Все. На этом наше образование заканчивается. Вторая формула. Это интересно, надо изучить. То есть человек не отвергает сразу. Например, очень многие ученые подвергались критике в прошлом. Сейчас их идеи, они очень прогрессируют. У меня есть фильм по этому поводу, про ученых. Как смеялись над Эйнштейном в свое время. Издевались над многими другими прогрессирующими учеными. Если 50 лет назад вам сказать, что есть сотовый телефон, вы можете по сотовому телефону общаться с любой точкой мира. Или что есть интернет-связь, вы можете в считанные секунды связаться с любой точкой мира. Это фантастика? Тогда это была фантастика. В кино, я помню, когда ребенком был, показывали там, по телевизору разговаривает с человеком и видит его. Сейчас уже, пожалуйста, есть. Можно разговаривать по интернету и видеть человека. Легко. Сейчас уже есть такие маленькие видеокамеры, которые можно проглотить, и все ваши органы будут видны. Через инфракрасную связь идет информация на экран. То есть техника прогрессирует. И в ведах описано, что кварц, алмаз обладает качествами набирать в себя информацию. Мы видим, что этот экран состоит из кварца. Вот, пожалуйста. Это уже открыли. Это написано уже более 5000 лет назад. Таким образом, джайотиш – это ведическая астрология. Это наука и технология предсказаний. Как наука джайотиш объясняет, как законы природы влияют на человека, начиная с момента рождения. И почему я сравнил с другими видами науки? Потому что это такая же наука, как и все остальные. И нельзя на нее смотреть с точки зрения мистики или с точки зрения какого-то тумана. И технология предсказания, она очень сложна, требует большого разума. Джайотиш раскрывает взаимосвязь между жизнью отдельного человека и жизнью космоса, показывая их общую основу, единое поле законов и природы. Практическое применение этой науки охватывает все стороны жизни отдельного человека и общества в целом. Я уже рассказывал, что вот этот человек, ученый, который погиб за свое открытие, он заметил, что когда Марс приближается очень близко к Земле, начинаются стихийные бедствия или какие-то катастрофы. А кто заметил, что в позапрошлом году было затмение Солнца, и потом возникла тайская трагедия вот эта вот? Помните? Сначала было затмение, потом наводнение. А кто вообще замечал, что после затмения что-то происходит? Вы поднимите честную руку. Кто вот был внимательный, заметил? Вот странно, простые люди замечают, ученые не могут это понять. Хотя есть прогрессирующие ученые, которые это замечают, но это невыгодно, это неинтересно, потому что сейчас весь мир охвачен чем? С жадностью, завистью, гордостью. Выгодно только то, что приносит деньги. Вот и все. Итак, законы природы очень сложны для понимания. В ведах описывается, как устроена Вселенная, есть космология. Описано, как она создавалась, как она действует и как существует. Вы, например, знаете, что в Гималаях и в Швейцарии есть два места, каналы, по которым можно двигаться в другие измерения. А также очень много случаев, когда пропадают люди в пещерах. В частности, на Кавказе я знаю одно такое место, я видел своими глазами, оно еще решеткой заварено, это надпись выбита, не заходите, пропадают люди. Просто исчезают и все. Как это происходит, никто понять не может. Но это описывается, что такие точки пересечения есть. И что то, что мы видим со спутника Землю, это всего лишь малая ее часть. Там описывается 16 лепестков пхумандалы. Пхумандала – это наша Земля. Мы только видим один лепесток. Также мы не можем видеть много даже сейчас вот здесь. Если я вам покажу вот так ладонь, вы видите ее плоскость. А если я вот так поставлю, вы видите всю ладонь? Нет. Ребро. Поэтому измерения могут быть и вот так стоять. И есть определенные законы, с помощью которых можно сворачивать и разворачивать пространство. Йоги это могут делать. Например, есть такие хирурги, они называются хилеры в Филиппинах. Это тоже ведическая культура в прошлом, аюрведа. С помощью мантр входят в пространство и могут пройти ваше тело с помощью руки без ножа. Удалить больной орган, например, или операцию сделать. Вытаскивают руку, шва нет. Знаете об этом? Слышали? Это здесь не мистика. Мистика – слово такое, туман переводится. Непонятное. Все объясняется. С помощью мантры, с помощью звука они могут рассекать пространство. Теория звука, она очень сложна для понимания. Звук сильно влияет. Звук влияет на первые элементы. Мы будем еще это проходить. Как первые элементы связаны со звуком. Если человек понимает эти идеи, он может проникать через пространство. Также с помощью звука можно влиять на ум. Это гипноз называется. Есть люди, у которых гороскоп Луна очень сильная, он может влиять на сознание другого человека. И мы помним, когда вот только появились вот эти первые экстрасенсы, когда им дали свободу, там Кашпировский, помните, там что творилось? Такие вот вещи. И нам кажется, это очень так странно. Но мы еще не видели настоящего йога, который владеет настоящими мистическими силами. Если мы посмотрели, что он может, эти просто ребята отдыхают рядом с ним. Просто отдыхает. Итак, существует 9 основных планет. Они называются граха. Планета называется граха на санскрите. Граха переводится как захватчик. Дословный перевод. Захватчик. То, что захватывает. Существует 12 раши. Раши – это знаки. 12 знаков – это 12 знаков зодиака. И также 12 пхав. Пхав – это дом, 12 домов. И 27 накшатр, или лунных созвездий. Также в Писаниях описано, что 27 созвездий – это жены Бога Луны. И каждый из них имеет свой характер. Там описывается весь пантеон высших сил. И в западной астрологии 27 накшатр не изучается. Но они дают очень яркую картину. То есть это группа звезд, которая называется накшатра. То есть мы видим, что эти понимания, как знаки зодиака, они уже расписаны, они уже описаны в древних писаниях. И следующее, что вы должны понять, цель астрологии. Благодаря использованию знаний джьотиша человек начинает совершать правильные действия, которые не приводят к негативным последствиям. Что же такое вообще карма? Слышали такое слово? Слово «карма» имеет очень глубокое значение. Если перевести слово «карма», оно переводится как «действие». Не «действие», «противодействие», а «действие». Есть еще понятие слова «акарма», «викарма», «угрокарма». Мы сейчас будем проходить это все. Итак, ведический астролог не дает нам остаться беспомощным перед натиском судьбы. Он говорит, как использовать то, что мы накопили. То есть здесь отвергается, я сейчас просто переводы читаю, здесь отвергается идея рока. То есть нигде написано, что это рок, который невозможно изменить. Наоборот, человек может понять, что его ожидает в ближайшем будущем, и вести себя правильно, совершать правильные поступки, чтобы с ним не случилось худших вариантов. Цель джайотиш-шастры – привести человека к духовной самореализации. И что же такое вообще духовная самореализация? Духовная самореализация означает избавление нашего сознания от грязи. Что такое грязь душевная? Это зависть, злость, эгоизм, похоть, вожделение, насилие. И вот эти вот все пороки, это называется ментальная грязь. Пока мы имеем такие явления в своем сердце, мы никогда не сможем стать счастливым человеком. И джьотиш просто, планеты дают нам психическую силу действовать в этом направлении. Допустим, человек хочет любой ценой, обратите внимание, любой ценой прийти, ну, допустим, к власти. Его не волнует, какая это будет цена. Смерть другого или какая-то низость по отношению к другому, неважно. Вот так иду, локтями. Он должен, он хочет, это его право. Пишите, что желание – это право живого существа. Желание – это право живого существа. Он имеет право на свободу выбора, как поступать. Если нет свободы выбора, нет смысла вообще говорить о космической справедливости. Всегда есть свобода выбора. Как нам поступить? Мы можем пойти налево или направо. Так вот, он решил пойти, толкаясь локтями. Это его решение. С этого момента он получает на себя влияние планеты Марс. Причем не в лучшем качестве. Там еще есть качество. Сила-то нужна, психическая, чтобы добиваться чего-то. Он очень хочет, на, получи. Но если он хочет любую ценой, то подключается такая теневая планета, как Раху. На, тоже получи. Она сделает себе звериный оскал и иди вперед к цели. И он пройдет по головам. Добьется этой власти, потом, когда эта энергия скапливается в его организме слишком много, он же много хочет, предела-то нет, возникает бум. Бум означает разрыв энергии, инфаркт, инсульт и так далее. И последствия. А что последствия приводятся в следующей жизни. Многие не верят, что существует прошлая жизнь. Не верят, потому что этот вопрос никогда не задавали. Никогда в жизни они об этом не думали. Но есть тысячи уже случаев, когда люди помнили свои прошлые существования. По этому поводу у меня есть целый фильм, в конце будем смотреть, я покажу воспоминания очевидцев. Также будем проходить родинки на теле, как они связаны с прошлыми жизнями и так далее. Например, у каждого из вас в жизни был синдром дежавю. Слышали? Синдром дежавю означает, где-то это уже было. Но он не может вспомнить, где это было. Вот ощущение, что это происходило со мной. Это дежавю называется в науке, в психологии. Вот такой ученый, Дежавю, француз, он это изучал, явление. В честь его назвали этот синдром Дежавю. Или, например, когда юноша с девушкой встречаются вместе, у них вспыхивает любовь. Причем они с самого начала чувствуют, что очень близкие люди друг к другу. Она еще говорит, такое ощущение, что я тебя 100 лет уже знаю. Это означает, что действительно его знает, и он ее знает. И они встречаются вместе не просто так. Это возникает под влиянием судьбы. В прошлом они уже жили вместе. И знаете, как можно вычислить, были ли они вместе или нет? Если они чувствуют, что они очень близкие, понимают друг друга с полуслова, и если они скандалят, начинают отношения выяснять до брака, это означает продолжение Бролизонского балета. Часть вторая. Да? Есть такие люди. А если у них все гладенько, значит, они хорошо жили в прошлом. И они могут постоянно встречаться. Душа на санскрите называется атма. Атма переводится мельчайший. Отсюда латинское слово атом. Она плавает в 6 воздушных потоках в области сердца. Вот здесь. Именно отсюда возникают все эмоции. Здесь находится эмоция. Когда мы волнуемся или радуемся, нас вот здесь спирает в сердце. Вот так. Гнев тоже здесь просыпается. Потом эта эмоция передается в головной мозг. Мозг работает как компьютер. Он перерабатывает информацию, дает команду руке или ноге. Например, сначала появляется гнев вот здесь. Потом энергия гнева поступает в мозг. Мозг дает команду руке или ноге действовать. Идет удар. Топание ногами там и так далее. То есть смотрите, сначала идет мысль, потом действие. Поэтому Джайотиш описывается, что вся карма нашей жизни лежит в уме, в наших мыслях. Мысль всегда породит действие. Действие породит противодействие. А последствия твоей деятельности и противодействий называется судьба. Ясно это? Как это все действует? Итак, Джайотиш имеет дело с 4 главными устремлениями человеческой жизни. Душа пришла в этот мир с одной целью. Наслаждаться любым образом, наслаждать свои чувства. Поэтому все люди, которые развиты материально, материальное сознание, хотят одной цели – счастья себе. Себе. Поэтому мы видим, что здесь очень сложно с кем-то договориться. И чем больше мы думаем о себе, тем меньше мы становимся социально полезными людьми. В результате, когда каждый человек социально бесполезен, все общество начинает страдать. Так? Например, человек заболел, он попадает в больницу, у него нет ни копейки денег. Идет врач мимо, укольчик вам не сделает болеющий, пока вам денег не дадите. Ему все равно, больно тебе или нет. Абсолютно все равно. Не дернется ни одна жилка. Ты будешь корчиться. Но он скажет, деньги давай. Есть хорошие врачи, но их все меньше и меньше. Чаще всего они остаются, как говорится, не при делах, такие люди. И мы видим, что во всех сферах жизни вот это вот сознание, оно поражено, поражает все слои общества. Юриспруденция, например. Люди говорят, что духовность нам не нужна. Хорошо, как же без нее жить? Вот юристы, судья. И как можно добиться правосудия, если он покупается, продается? Легко. Любой преступник может его купить, без проблем. Любой врач может продаться, как хочет. То есть мы видим, что все поражено эгоизмом. Так вот, эгоизм является врагом живого существа. Это единственная причина всех наших страданий и скитаний в этих материальных мирах. В Ведах описано, что материальные миры существуют для тех, кто не хочет жить по законам Вселенной. Можно сказать, что Вселенная предназначена, вот эта материальная Вселенная, она предназначена для людей, которые когда-то, для людей, для живых существ, которые когда-то решили пожить так, как им вздумается. И это называется использование свободы выбора, неправильное использование свободы выбора. Если вы посмотрите, почему люди страдают, например, кто-то сел в тюрьму, если проанализировать ее поступки, увидите, что там стоит глупость и эгоизм. Две причины. Глупость и эгоизм. Если посмотрите сейчас новости, увидите, кто-то опять ограбил банк. И каждый думает, вот дядя Вася до меня, который ограбил банк, он был дурак. Я умнее его, я ограблю так, что меня не поймают. Те террористы, которые угнали самолет, они неправильно сделали, я правильно сделаю. И они все равно попадаются, либо их убивают снайперы. Вы согласны, что это просто дурость, какое-то сумасшествие? Но что же делает человека таким сумасшедшим? Сильное желание наслаждаться любой ценой. Вот это причина. Поэтому человек пожинает то, что он посеял когда-то. Его собственные мотивы и поступки толкают его к деятельности. Ленин тоже хотел счастья. Так? Залил всю страну кровью. И Гитлер хотел счастья своей нации. Чем это кончилось? То есть, когда человек использует свою зависимость, он всегда приходит в тупик. Так вот, Джьоти Шастра, она дана людям для того, чтобы понять, в чем же заключается твое счастье. Если ты хочешь его добиться, вот есть инструкция. Например, есть компьютер, я его купил. И я беру этот компьютер и начинаю колоть им орехи. Или микрофоном. Он сломается. Зачем мне инструкция? Так вот, вместе с сотворением Вселенной появилась инструкция, которая называется «Шастры» или «Ведические писания». Это не писание каких-то аборигенов, как многие думают, дикарей. Они написаны на санскрите, язык очень сложный. Чтобы его изучить, там даже после 30 лет не берут в школу по санскриту, потому что уже разума не хватит. Мозги уже тупеют после 30 лет. Очень сложная вещь, язык. Итак, он приходит с желанием камы. Кама на санскрите переводится как «счастье в наслаждении». Кама – это не секс, как многие думают. Это счастье в наслаждениях. И все в этом мире строят взаимоотношения наслаждения. Ты чешешь мне спинку – ты хороший. Не чешешь мне спинку – ты плохой. Так строятся отношения. Но кама – семейное счастье, дети – желание удовольствия. Артха на санскрите – финансовые другие богатства. Это то, к чему стремятся люди в этом мире. И дарма или дхарма – призвание, род деятельности, долг и обязанности, которые нужно выполнять. В Ведах описано, что без дармы, без долга ни одно цивилизованное общество не может существовать. Я уже приводил пример. Долг врача лечить. Есть у тебя деньги или нет у тебя денег? Лечи. Долг воинов или защитников, или судей защищать закон. Называется дарма. Даже в советские времена какая-то была дхарма. Пусть они ее сами выдумали, но она была. Поэтому было очень могучее государство. Также мы видим, что без дхармы эта цивилизация не может существовать. И люди считают, что свобода, демократия, можно делать все, что нам вздумается. Пожалуйста. Поэтому включает телевизор, ваш ребенок смотрит разврат по телевизору, и вы ничего не можете с этим поделать, потому что кому-то это хочется. И он не спрашивает, хочется ли это вам, и так далее. И последнее, это мокша на санскрите означает духовная жизнь, просветление, освобождение от цикла перерождений. Сейчас это звучит как сказка, но на самом деле это произойдет когда-нибудь в нашей жизни. У меня недавно был случай. Например, у меня был один человек, и мы с ним разговаривали на очень такие интересные темы. И он говорит, а зачем, говорит, мне торопиться заниматься духовной самореализацией? Зачем мне торопиться? Я молод еще, мне всего лишь там 45 лет. Вот я еще поработаю немножко, а в конце, в старости я этим займусь. Мы закончили разговор, а на следующий день мне сообщили, что он скоропостижно скончался у себя на работе. Инсульт. Все. Я сам был в шоке. Вчера только разговаривали, а на следующий день его уже нет. Это означает, что наша жизнь очень короткая, она может оборваться в любую секунду. И люди не могут понять одной вещи, что мы живем не один раз. Если бы мы жили один раз, тогда не было бы смысла во всей этой культуре, во всех этом развитии. Зачем тогда учиться? Зачем тогда постигать чего-то? Зачем тогда моральные качества развивать? Спрашивается. Зачем? Давайте просто оттягиваться по полной программе, как это молодежь говорит. И вот эта философия приводит к полному разврату в обществе. Но каждый из нас не хочет на самом деле умирать. Это неестественно для нас, смерть. Это противоестественно нашей природе, нашей жизни. Жизнь никогда не уничтожима. Закон сохранения энергии гласит, никакая энергия не исчезает, но она переходит с одного состояния в другое. Закон физики. Физики сами доказали вечность души. Хотя отрицают ее. Сами себе противоречат. Итак, мокша называется духовная жизнь. А духовная жизнь не означает, что мы входим куда-то, филармонию, там слушаем духовную музыку. Духовная жизнь означает освобождение своего сознания от пороков. Это является истинной природой нашего физического тела. Мы для этого предназначены. Все остальные живые существа, такие как животные, рыбы, птицы, это тоже души, но они не могут думать об этом. Они лишены этих возможностей. И также одним из применений джайотиша является арогья. Арогья означает физическое и умственное здоровье. То есть с помощью астрологии можно понять, какие болезни тебя ждут. У меня был такой случай, мой родственник. Сейчас он очень тяжело болен. Он попал под дерево, пилил дерево, но дерево упало. Ему делали предсказание ровно за месяц, чтобы он не ходил в лес и не занимался этими делами. Там большая опасность ожидает. Махнул рукой, сказал, ну вас всех послал куда подальше и так далее. Со своей глупостью. И ровно через месяц на него упало дерево. И таких масса случаев есть. Что говорит про простых людей? Даже короли не слушают. Такой был король, его звали Людовик XII, во времена Нострадамуса он жил. Нострадамус ему сказал, жене сон приснился плохой, другие астрологи ему писали, ясновидящие ему говорили, все-таки король – известная личность. Ну и что вы думаете, он все равно не смог выдержать искушение, когда его когда вызов ему кинул молодой там какой-то рыцарь, малолетка вызвала его. Он говорит, как это, я король, буду вот малолетку там терпеть. Видите, эго его заставило сделать этот шаг. И в результате он погиб. То есть человек страдает не потому, что ему нет, то есть на него нет никакого дела с высших сил, потому что он сам не хочет их принять. Хотя есть знаки, есть предсказательные системы, есть даже приметы, сны. И кто замечал, что сны сбываются многие? Это же помощь свыше на самом деле. Помогает вам, подсказывает, мальчик, не ходи туда, там больно будет. Да? Приснится всякая дурь. Мне один товарищ историю рассказал. Снится ему сон. Встречает он армейского друга. А, говорит, привет, дорогой, как живешь, нормально. Пойдем, говорит, кабачок отметим. Это во сне было. Он зашли в кабачок, сели. Какие-то пьяные напротив сидели. Пошел разговор. Те пристали к ним. Началась драка. И его ножом в живот. Утром просыпается. Вышел на улицу, в магазин. Вдруг встречает армейского друга. А, говорит, дорогой, как давно мы с тобой не виделись. Слово в слово. Я так, ого. Ну что, может, зайдем в кабачок, отметим? Нет, не пойду в кабачок отмечать. И он все-таки не пошел в кабачок. И пока они стояли на улице, там услышали грохот, крики какие-то, милицию вызвали, тогда там драка началась. Только уже без них. Участников не было. Обошло. Стороной. Но у него заболел живот через пару дней. Сильно болел живот. То есть эта карма прошла стороной, но живот поболел. Но остался без ножевого ранения. То есть очень много таких случаев. Со мной лично был случай этим летом. Очень интересный случай. Я отдыхал на Кавказе в горах. Было очень много яблок. И не снится мне сон, что я залезаю на яблоню, трясу их, ветка ломается, я падаю в них и сильно ломаю ногу. Ногу ломаю, прям видел, она сломалась, кость прям наружу вылезла. Проснулся так в веселом состоянии духа. И утром заходит моя теща и говорит, слушай, тут машина приехала, яблоки принимает. Давай, говорит, потрясем яблочки. Я говорю, яблочки, яблочки, потрясти, потрясти. Вот как раз вот на этом дереве, показывает мне, больше всего самое высокое дерево показал. Чувствуете? У меня вот так дрожь пошла прям по телу, мурашки, так, ну нет, я яблочки собирать не буду. Да надо сделать. Ну давай там на лесенку встанем. Нет, я не буду. Да что вы думаете, все-таки на это дерево не забрался, но потом вечером сильный ветер дунул и сорвало конек с крыши, мне пришлось залезть на крышу. И пока я залез на крышу, сорвало с шиферинина, я вместе с этой шифериной так вот лицом вниз спикировал. Хорошо, там лестница деревянная стояла. Я зацепился ногой за лестницу, и эти все вот эти вот перекладины сломались, так так сложились. У меня очень сильно нога болела. То есть все равно это произошло, но есть разница. Кость вылезла или просто бобо небольшое. И оделся легким испугом. То есть карма, она может таким образом проявиться, Во сне можно сильно пройти. Бывают случаи, что человеку снятся кошмары. Например, тоже мои знакомые, одна приснится сон, как ей кислоту в лицо прыснули. И она проснулась ночью с криками, и у нее все лицо было красное. Несколько дней находилась с красным лицом. У кого были такие случаи? Вот такие сны, и потом были неприятности. Кого-то, допустим, змея кусила в плечо, потом плечо болело. Во сне кусила змея, а потом болезнь плеча начиналась, или ноги, и так далее. То есть, это все возникает на уровне тонкого тела ума. У нас существует три тела. Грубое тело, физическое, оно состоит из пяти элементов. Это огонь, вода, земля, эфир, воздух. Земля – это химические элементы, вода – это понятно, огонь – понятно, эфир – это пространство. Воздух – это то, что вот движется в нашем теле. А есть еще тонкое тело. Тонкое тело – это эфирное тело. Во время сна мы все находимся в этом тонком теле. Тело лежит само по себе, мы живем сами по себе. Если вы возвращаетесь обратно в физическое тело, вы просыпаетесь. Если не возвращаетесь, тело остается на месте. Только оно уже не дышит больше. И так далее. Итак, вот через это тонкое тело влияет планеты. Она дает идеи поступать так или вот так. Подтолкает. Итак, ведическая астрология может принести огромную пользу. Она проливает свет на характер человека, его судьбу и предназначение. Помогает найти свой эволюционный путь в жизни. Позволяет узнать границы судьбы и показывать, как использовать свои возможности. Дает ключ к выбору, пониманию профессий и также как жить человеку. Например, если бы вы знали раньше, к чему вы призваны, вы не потеряли столько времени. Меня все время пытались на завод засунуть. Вот сижу. Здесь. Все равно сижу здесь, не на заводе. Но при этом было потеряно много времени. То есть человек, который учится на какую-то профессию, он все равно по ней не будет работать, если ему не суждено. Он найдет ту профессию, которая ему по душе. Это уже определяется у меня от рождения. Пишите правила. Время, то есть как только человек, зачатие произошло, сразу определяется продолжительность жизни. Раз. Второе. Деятельность человека, то есть чем он будет заниматься. Два. Его благосостояние, то есть богат он будет или бедный. И дату смерти. Все, она уже определена с самого рождения. Здоровье тоже, кстати. Да, здоровье. Ну, перечисляйте. Продолжительность жизни, деятельность, богатство, дата смерти и еще ученость. То есть дурак ты будешь или умным человеком? А это видно, дурака сразу видно. Итак, слово «планеты» в астрологии используется вот, как грахи, я уже говорил о захватчике. Захватчики означает, они забирают твое сознание, захватывают его. Проникает, можно сказать, в него. Итак, Солнце, Луна – это планеты, они находятся очень близко к Земле и таким образом сильно влияют на наше сознание. В основном эти планеты сильно влияют на всех живых существ в этом мире. Также отдельные звезды влияют на нас. Но вот эти две планеты, Солнце и Луна, называются глазами Вселенной. Поэтому свидетели наших поступков днем является Солнце. Свидетели наших поступков ночью является Луна. Но если мы шторкой закроем комнату от Луны, это не означает, что она нас не видит. Это все глупости. Это как индусы они делают. Когда они ругаются в семье, говорят, алтарь закрывают. Продолжаем. Типа Бог не видит. Вот. На самом деле, светили может быть четыре стороны света и пространства и так далее. Во всем есть жизнь. Нет ничего пустого в этом мире. Также в это нужно понять одну вещь, что все планеты обладают личностной природой. Земля, она тоже личность. Мать-Земля, она женского рода. Так ее называют, раньше звали ее Матушка-Земля. Ее кровь – это нефть. Вот сейчас что люди делают? Сосут из нее кровь. Иногда, когда ей надоедает все это поведение, она начинает делать вот так. кыш-кыш, противные. Возникают такие вот стихийные бедствия. Также вы видели такие случаи, когда из земли растут камни. С поля спахали, убрали, а следующий год опять камни вылезли. Это означает, что не хочет земля, чтобы ты здесь пахал. Представьте, вы живете, у вас есть свое хозяйство, я врываюсь к вам в дом, начинаю хозяйничать. Ни здрасте, ни до свидания. Вот так же сейчас себя люди ведут. Вырываются в лес, вырубают все подряд. И не понимают, что там находятся личности, они живут в этом лесу. Есть тонкие сущности, есть управляющие этим местом. Каждая река имеет свою личностную природу. Каждая гора имеет свою личностную природу. Североамериканские индейцы это хорошо понимали. Они могли у горы спросить, что нам, допустим, что будет, какая погода завтра. Он могла говорить. То есть, ну, и были такие шаманы. Сейчас это все утрачено. Есть даже люди, которые могут погоду предсказывать по природе. То есть природа — это большая книга, ее можно читать, если уметь. Итак, остальные планеты, они тоже имеют личностную природу. Солнце, например, у него есть свое имя, Сурья, Луна зовут Чандра, Марс зовут Мангал, Меркурий зовут Будха, пробуждившийся или разумный, Юпитер, это, его зовут Гуру, Венера — Шукра, а Сатурн — это Шани, это их имена. Все они личности. И есть целые трактаты в Джоти Шастра, где они сами о себе пишут, рассказывают. Возникает вопрос, как возможно жить на других мирах? Это же нереально. Но люди очень убого смотрят на эти вещи. Если ты не можешь жить под водой, как Камбала, это не означает, что там жизни нет. Например, можно жить, допустим, на Марсе и иметь другой вид тела. Такое может быть? Может. Как медуза состоит из воды. У нее тело такое, приспособлено к этой среде. Поэтому живое существо может жить на любой планете. Не означает, что ты должен ее видеть. Например, мы не видим микробов, но они реально существуют, особенно кишечная палочка. Хорошо, чувствуем, когда попадает в кишечник. Микроскоп только можно увидеть. Но тонкие существа вы не увидите в микроскоп. А также вот эти вот планеты, они хорошо описаны, их движение по знакам зодиака, какие последствия бывают в гороскопе человека. И еще есть две планеты, которые неизвестны в западном мире. Это Раху и Кету. На западе их называют северный и южный узел. Слышали, да? Соответственно, голова или хвост дракона. Почему-то дракон – целая история. В общем, Раху и Кету, они не являются плотными планетами. Для обычного человека это непонятно, как она бесплотная. Это планета-призраки. Они движутся по орбите и при возможности атакуют Солнце и Луну. Возникает таким образом затмение. И еще очень важный момент. В ведической астрологии смотрится лагна. Лагна – это влияние Земли на человека, что не делается в западной астрологии. Сама Земля – это же тоже планета. Она же тоже влияние дает. И это термин называется лагна, или восходящий градус зодиака. Градус зодиака в относительно Земли. Если эта лагна крепкая, то человек будет крепким здоровьем. Сейчас я вам покажу, как это можно определить. Если вы посмотрите себе вот на эту часть, там, где часы носят, вот сюда. И теперь посмотрите, вот две руки соседом поставьте вместе вот так. На любую. Парами разбейтесь. И представьте ваши руки друг к другу вот так. И посмотрите вот на эту вот точку, там, где часы носят. Посмотрите на эту точку. И обратите внимание, у кого плотнее, а у кого рыхлее вот это вот место. Плотность, слово, понимаете? Представьте, вот дуб, дерево плотное. И ольха. Есть разница? Рыхлое дерево. Вот вы должны посмотреть вот на эту точку. Просто почему говорю вдвоем, в сравнении лучше понятно. Посмотрите, у кого плотнее, а у кого рыхлее. Вы увидите разницу. Нет, это прямо видно, видно на взгляд. Просто, нет, возраст не влияет. Смотрите на плотность. Вот как, представьте дерево. Вот у кого ближе на дуб похоже, того крепкая лагна. У кого рыхлое, того здоровье слабое. Здоровье и характер слабый будет. Такое, ему не хватает сил будет все время. Вы заметили, да, что разница есть? Вот сколько рук не посмотрите, увидите, что у всех вот здесь рыхлость или твердость разная. Вот здесь находится лагна. А мы на этих местах часы носим, железные, ослабляя таким образом лагну еще больше. И другие всякие браслеты. Вот это очень важно, с помощью, это нужно знать, что нужно носить, что нет. Таким образом можно укрепить лагну, если знать, как это делать. С помощью, например, веток деревьев это можно делать. Или драгоценных камней, браслетов составить. Итак, что же такое лагна? Сейчас я вам еще поподробнее объясню. Когда человек рождается, вот представьте, мы строим стену, дом строим. Вы можете купить кирпич хороший, качественный, допустим, какой-нибудь итальянский кирпич, очень прочный. Если будет стенка строиться с такого кирпича, дом будет плотный, крепкий, долго будет стоять. Смотря как строят, это уже влияние планет идет. Если пьяные строят, то это раху действует. Все криво строится. Если все трезвые и профессионалы делают, то дом будет хороший. Так вот, представьте себе, вы строите дом, только кирпич старый, гнилой. Старый кирпич, рыхлый, некачественный. Тоже будет дом. Вот так же строится тело. В зависимости от того, насколько качественная лагна, вот этот знак лагна называется, такое будет тело у человека. На санскрите это называется гуна-карма. Гуна означает качество, карма означает деятельность. То есть он получает последствия своей деятельности. Например, кто-то может иметь железное тело с рождения. Например, некоторые виды африканских стран, у этих народов, они с рождения имеют накачанные бицепсы. Им не нужно тренироваться, они уже есть. Кирпич хороший, он всю жизнь будет крепкий. Например, какой-то кавказский народ, многие там грузины. Я всю жизнь вино пью, курю и ничего, здоровый как лошадь. Пока в этой жизни. А в следующий кирпич-то гнилой будет. То есть нужно понять, что почему люди не могут лечить болезни? Потому что тело-то состоит из гнилых кирпичей. Подмазываем дырочки. Хотя, может быть, медикаменты очень хорошие. Медицина очень развита сейчас. Но болезнь никак от них не избавится. Вот по лагне восходящий знак смотрится, какая сила этого организма. Был такой один герой Махабхарата, его звали Бхима. Он был сыном бога ветра. Так вот, когда мать его родила, они его уронили. И когда он катился с пригорка, камни дробились в порошок. Ребеночек родился. Да-да, я сейчас это расскажу. Так вот, он родился, у него, видите, карма хорошая, он умел стальное тело. И если планеты же тоже влияют на эту лагну. Лагна это и есть тело, она стоит в первом доме. Первый дом, это в гороскопе стоит, дом тела. И допустим, вот он жил, у него лагна, допустим, была хорошая, стройматериал хороший. И вдруг наступил период, когда этот дом должен был разрушиться. Пришлось набить на орудие, приползло, начало бить. Начинается разрушение. Бывает так, что наоборот, человек болел, потом бах, все прошло. Выздоровел. Бывают случаи, что даже рак проходит неожиданно. Хотя нет никаких причин для этого. То есть это означает, что планеты, они движутся по орбите. Если планеты на лагну плохо не влияют, он всю жизнь будет хорошо жить. Проблем со здоровьем не будет. А бывает смешанная судьба. В общем, все зависит от нашей деятельности в прошлом. Итак, знак зодиака нарисован на большом пальце вот здесь. Вот здесь нарисован. Посмотрите на завитушки. И вы увидите, что на этих у всех людей разные завитушки. Если вы еще посмотрите вот здесь вот снизу, вот смотрите, завитушка идет, а снизу вот такие эти горизонтальные линии. Сейчас я объясню. Вот смотрите, горизонтальные линии снизу, видите? А сверху завитушка. Это знак зодиака ваш. Вот у кого-то завитушка прямо стоит, у кого-то наклонилась, у кого-то еще ниже наклонилась, а у кого-то лежит, а у кого-то заходит за вот эту вот полоски, туда вниз. Так вот эти полоски – это знак Земли. Земля. А вот эти завитушки, которые поднимаются вверх, это восходящий градус вашего зодиака. То есть с помощью пальца можно даже вычислить точное время, когда человек родился, когда он не знает свое время. Еще раз объясняю. Вот полоски идут. Вот такие. Горизонтально они идут. Вот так. А сверху прошел завитушка. Такой, да, да, такой завитушка. У кого-то завитушка, у кого-то другие линии. То есть у каждой завитушки, по завитушке можно узнать, какой знак зодиака. Например, если вы видите завитушку в виде рогов, вот так, козлиных, это Овен. Если вы видите такой массивный горб и вот так рога вниз, это Телец. Если вы видите две завитушки, одна вот так, а другая вот так, и они вот так соединяются, как инь-янь, видели? Это близнецы. То есть завитушки прямо указывают, какой знак зодиака у человека. У рака вот такие волнистые линии идут. Как луна восходит, вот такие вот линии. Там у него нет завитушек. У скорпиона хвост скорпиона вот так. Хвост. Четко видно хвост его. У рыбы видно, как вот селедка без мяса. Кости такие. Козерог. Видно рог один вот такой. А? Водолей кувшин будет. Перевернутый кувшин. В общем, видите, здесь все нарисовано. Итак, смотрите дальше. Если у вас знак стоит ровно, горизонтально, вот так. Точнее, перпендикулярно. Вот так, завитушка, вот так. Это называется знак Земли. А это ваш знак Лагна, восходящий знак. И если он вот так стоит, значит 15 градусов.